Глава 17. «Привет!» Хриплый, усталый голос Руслана вытаскивает меня из очередных размышлений. «Привет!» Разворачиваюсь к нему и нахожу подтверждение своим мыслям. Руслан и правда уставший. Слишком явно видны темные круги под глазами и осунувшееся лицо. Он будто постарел за эти 2 недели, что я его не видела. «Кира еще долго?» — спрашивает он, переводя взгляд мне за спину. «Скоро должна быть». Я снова разворачиваюсь к школе искусств, на которую смотрела все это время. Сегодня у дочери первое занятие в новом кружке. Теперь она захотела еще и рисование альтернативными способами изучать. Не могу сказать, что понимаю, что это будет. Но судя по тому, что Кира была в приподнятом настроении, когда шла сюда, ей нравится. И вот этими размышлениями я пытаюсь себя сейчас отвлечь от других, тяжелых и совершенно неуместных терзаний. Но это я. А вот у Рысева другое мнение. «Как у тебя дела?» Вроде просто вопрос. Но почему же я в нем слышу какой-то скрытый подтекст? «Руслан, зачем ты пришел? Сегодня не было договоренности, что ты заберешь Киру». Я поворачиваю голову в его сторону, как раз когда он встает рядом. «Решил увидеть ее среди недели». Он пожимает плечами, будто ничего страшного не происходит. «Проезжал мимо». Добавляет тут же. «Лара, ты научилась взглядом пытать людей?» Тяжело вздыхает Рус и поворачивает ко мне голову. «Не знаю. Пока никто не жаловался. А вот твои ответы совершенно нелогичны, не находишь?» Я осматриваю его снова более пристально. Я попросил его подъехать. Раздается за спиной голос Артема, и я дергаюсь от неожиданности прямо в руки Руслана. «Да чтоб меня!» «Аккуратно!» — шепчет Рус мне в макушку, а я быстро отстраняюсь от него. Вот почему все именно так? Разворачиваюсь и смотрю на улыбающегося Артема, который делает шаг ко мне и заключает в объятия. А меня начинает потряхивать от того, что он касается меня ровно в тех местах, где только что были руки Руслана. «Привет!» — шепчу Артему в шею. «Привет!» Артем прижимает меня чуть сильнее и, приобняв с одной стороны, делает шаг к Руслану. «И тебе привет, большой папа!» «Здравствуй!» Рысев пожимает руку Артема и улыбается ему. И вроде все в порядке, и улыбки на лицах, и рукопожатие, но я себя чувствую, как на пороховой бочке. «Хочу тебя украсть на сегодняшний вечер», — улыбаясь, говорит Артем, смотря уже на меня. «Поэтому попросил Руса забрать Кирюшу к себе, так как ты бы не согласилась по-другому. Прости». Он пожимает плечами и так невинно смотрит в глаза, что я теряюсь. «Неожиданно. Это все, что я могу сейчас сказать». «Можете ехать». Руслан произносит все так обыденно, будто от его разрешения зависит, поеду я или нет. «Я заберу Киру и отвезу завтра в школу». «Ты настоящий друг, Рус», — быстро заключает Артем. «Ну что, поехали? Я приготовил сюрприз». «А мое мнение?» Решаю уточнить, боковым зрением подмечая, как напрягаются скулы Руслана. Ну и весь его вид сейчас говорит о том, что он в режиме атаки. «Ты знаешь, я понял, что с тобой либо напролом, либо ничего не выйдет». «Поезжайте уже». Голос Руслана звучит слишком резко, хотя он даже не смотрит в нашу сторону. «Мне еще Кире объяснять все». И почему от его слов веет пренебрежением? Хотя нет, это во мне все еще не выключился режим правильной мамы. «Поехали!» Поднимаю взгляд на Артема и натыкаюсь на яркую улыбку. «Спасибо, Рус!» Кивает ему Артем и утаскивает меня к моей машине. Так как я здесь все еще без транспорта, едем на твоей. Но не надейся от меня быстро сбежать. Куда мы едем? Спрашиваю я, когда пристегиваю ремень безопасности. Пока прямо, а после я тебе скажу. Подмигивает Артем. Прямо — это за город. Я тыкаю пальцем в нужном направлении. Ну да. Ты же не разрешаешь мне садиться за руль своей машины. Так что давай, милая, поехали. И столько озорства отражается сейчас в его глазах, что я сама заряжаюсь им. Бросаю еще один взгляд в сторону Руслана. Такое чувство, будто он даже не дышит, просто стоит и все. Поехали, Лар. Подгоняет Артем, возвращая меня в реальность. У меня на тебя много планов сегодня. Мне уже страшно. Улыбаюсь я в ответ и выезжаю с парковки. Едем мы недолго, но как только я сворачиваю в очередной раз по маршруту Артема, начинаю снова улыбаться. Мне нравится твой настрой. Артем проводит пальцем по моей руке, привлекая внимание. А я знаю, что ты задумал, интриган. Это неудивительно. Здесь только одно приличное место, где можно снять номер и сделать приятный сюрприз. Артем, качаю головой, нервно постукивая по рулю пальцами. Мог бы просто сказать. Не мог, твердо отвечает он. Может, ты и не заметила, но каждый раз, как только я пытаюсь добиться чего-то большего, ты всегда находишь повод сделать шаг назад. А сейчас, думаешь, не сделаю? Спрашиваю я, быстро бросая на него взгляд. А сейчас я сам не дам тебе его сделать. А еще я хочу показать, насколько серьезно я настроен, Лар. Артем улыбается, но твердость его голоса не оставляет ни единого шанса на сомнение. Он настроен решительно. Тем, ты же должен понимать. Мы приехали, Ларчик. Перебивает меня Артем. «И почему, Ларчик?» — хмыкаю я. «Потому что с секретом». Артем подмигивает и, выскочив на улицу, помогает мне выйти из машины. «Ключи, мадам». Он протягивает руку, чтобы забрать у меня ключи от машины. «Я же совершенно не готова. И одета по-рабочему». «Для меня ты самая прекрасная». Артем останавливает меня у входа в загородный гостиничный комплекс и заглядывает в глаза, проводя ладонью по щеке. — И я не планирую сегодня смотреть на тебя в одежде. — Артем, мне кажется, ты торопишься. Я сглатываю ком, пытаюсь понять, что чувствую. — А мне кажется, что я опаздываю. Чуть тише, но более твердо отвечает Артем. Каждый раз, когда даю тебе время осознать и принять, ты будто отдаляешься. Я тебе говорила, что твоя черта говорить все время то, что думаешь, немного раздражает. Говорила. Посмеиваясь, Артем чмокает меня в нос и подталкивает к входу. Поднимаюсь на крыльцо. Вхожу в холл, где нас сразу встречает улыбающаяся девушка. Мы идем к номеру, который снял Артем. Слышу, как девушка все рассказывает и объясняет ему, а у самой начинает шуметь в ушах. А правильно ли я делаю сейчас? Может, пока не поздно развернуться и уйти? Зачем портить то, что между нами есть? И что я буду чувствовать, если сейчас все произойдет по намеченному Артемом плану? «Приятного вечера!» Звучит за спиной, и я осознаю, что мы стоим уже в коридоре номера. Спасибо. Руки начинают дрожать, да и не только руки. Из-за этого внутри поднимается злость. Давай мы сегодня не будем думать, Лар. Горячее дыхание Артема опаляет затылок. Ты слишком напряжена, слишком зациклена, а я хочу показать тебе, насколько ты дорога мне. «Тем!» Разворачиваюсь к нему лицом и больше не могу ничего говорить, так как его губы запечатывают мой рот нежным поцелуем.